После показательной выволочки нуворишей в Красноярске и Томске, во всех сибирских городах и селах кутить, демонстрируя богатство, стало, мягко говоря, немодно. К тому же и опасно, губернаторы и жандармские чины начали рьяно преследовать загулявших богатеев, которых Константин хоть и крышевал, но проматывать деньги в гульбе не велел. Вот и отрывались власть придержащие на пьяных по полной программе. А пить же украдкой, характер, гонор не позволяет. Анекдот, но именно помыкавшись от невозможности показать себя, четверо крупных золотопромышленников Енисейской губернии от скуки и авантюрного склада характера скооперировались и рванули по зимнику до Тихого океана. Два развеяться и с великим князем, победителем китайцев пообщаться. К ним-то мечи присоединились, а по пути и иркутские купцы на хвост упали. Сибиряки ехали подготовленными, привезли во Владивосток по 2-3 приказчика, коим велено было здесь и обустраиваться. Участки под дома в городе-крепости порти стараниями коменданта размечены заранее, выкупай и стройся. А плотницкие артели вот они, хоть из староверов, хоть из финлинцев. Гвардейцы изрядно наловчились топорами махать, каждая пара рук была на счету, не с ружьями на плацу, а с топорами на быстро возводимых впрок срубах проводили солдаты большую часть времени. В свободное же время, отчего и не заработать, не подрядиться купцам дом-лавку срубить, персонально мне было предложено создать на паях с сибирскими золотопромышленниками не больше, не меньше, тихоокеанское пароходство. Именно пароходство. Раз есть порт, то и торговли с иными странами быть, а корабли с паровой машиной куда как ловчей парусных. Логично, сразу вспомнился эпизод из фильма про Петра Великого, договаривающегося с негациантами о налаживании торговых связей с Европой. Ну а тут какая-то Азия, дедов то. Удивили сибиряки своим основательным подходом, посчитали, что от ветра зависеть не есть хорошо, загорелись идеей заказать несколько пароходов в Великобритании и перегнать их во Владивосток, используя как вооружение и команды Балтийского флота, так и лоббистские возможности генерал-адмирала Константина Романова. Согласился, а как же, появление паровых судов на Дальнем Востоке существенно расширяет наши возможности, да и производственную базу АВО как нарастит. Один ремонт пароходов вынудит завести мастерские, которые позже станут полноценным судостроительным заводом. И, главное, народ энергичный займется развитием данного направления. Скучно им в тайге золото мыть, поманил ветер дальних странствий, и прекрасно. Кстати, Федор Петрович Литке, уже в ранге товарища председателя Русского географического общества, информировал Константина о северных экспедициях, таки заложивших на Енисей порт проточный, все как великий князь и планировал. Еще бы, с таким-то финансированием, 200 тысяч рублей, обеспеченных сибирским золотом, получили отважные исследователи Арктики, в большинстве своем морские офицеры, рвущиеся из тесной мелководной Балтики на океанские просторы. Пусть льды сковали Северный Ледовитый океан, экспедиции пошли, в том числе и в тундру, исследуя побережье. А Норильский промрайон, точно указанный мною на карте, уже весной-летом 1846 года начнет изучать экспедиция из Красноярска. Забелин нашел энтузиастов, не жалея средств снарядил и как наиважнейшую государственную тайну передал Василию Латкину карту с пометками Константина. Карту следовало беречь, никому не показывать, опасаясь шпионства иностранных держав. Латкин в нашей реальности был фанатом освоения северов и тут послужит отечеству, куда ж он денется. Но если сибирские проекты можно было не форсировать, то спешному укреплению позиций России на дальневосточных рубежах не было альтернативы. Или мы, или нас. Маньчжурские банды, хотя какие банды, полноценные воинские отряды под видом банд шарили по отошедшей к Российской империи территории, браконьерствовали, валили те немногие пограничные столбы, установленные отрядом прапорщика Поскребышева, сожгли заимку переселенцев, где семья из 9 душ приняла мученическую смерть в огне, приказал в каждом батальоне, стоящем по Амуру, собрать команду в полсотни разведчиков, и чтоб непременно лыжников в зимнее время. Помимо непосредственного подчинения батальонному командиру, эти отряды включаются в систему дальней разведки и подотчетны уже подпоручику Поскребышеву. Да, дал новый чин парню, заслужил. Его спецназом более сотни маньчжур только за последние полгода убито и захвачено в плен, а сам новоиспеченный подпоручик усердно учится, когда не в рейдах зубрит уставы и иные наставления берет книги из личной библиотеки великого князя стоит того, перспективнейший кадр. Эх, жаль, недостаточно пока сил надежно закрыть такие огромные расстояния. Ну да ничего, года через 2-3 организуем конные отряды и уничтожим большинство банд. А пока, бдительность и еще раз бдительность. В Пекине, по данным поступающим от английских друзей, всерьез озаботились вопросами противостояния российской экспансии. Только вот реальных сил у династии Цин кот наплакал, их армии даже не дойдут до линии границы, разбегутся. Ну а с маньчжурскими князьками повоевать придется. Но партизанская война все-таки не полноценные боевые действия. Интересно получилось с корейцами, вассалами Китая. Делегация из Сеула, прибыв во Владивосток, пыталась вяло протестовать против захвата части корейского побережья. Но когда увидели карту, где Россия на месте Гензена нашей реальности намерена устроить военную базу и отторгнуть от Кореи район примерно в 10 тысяч квадратных верст, загрустили корейцы неимоверно. Однако великодушный Константин обещал разрешить сию проблему, но потребовал ежегодно выделять 2000 молодых и здоровых работников, которые по полгода отработают на строительстве укреплений Владивостока. Взамен Российская империя обещает защищать Корею от нападок злых соседей, как Японии, так и Китая. После отбытия делегации бросил в камин на коленке нарисованную карту. Блеф удался, рабочие руки будут. Все чаще посещала мысль, а может, ну нафиг путешествие до Аляски и Калифорнии. Итак, дел громадье, чуть позже побываю на американском континенте, ничего страшного. Тем более российско-американская компания уже знает, где находится штаб-квартира великого князя, уже проторили дорожку до Владивостока. С привлечением в пайщики великого князя Константина дела у компании непременно пойдут в гору, да еще и обещание второго сына императора и генерал-адмирала флота сделать стационарами в крепости Россы в Новоархангельске 3-4 фрегата, здорово поможет в борьбе с браконьерами и прочими авантюристами, считающими заокеанские владения Российской империи чем-то вроде проходного двора, откуда не зазорно стащить, что плохо лежит. Америкашки, те возмутятся, естественно, равно как и компания Гудзонова залива, да и черт с ними. Подождем, пока Линкольн политический вес не наберет. И такой ошибки, как посылка эскадр Попова и Лисовского в помощь северянам, здесь точно не допустим. Кстати, Степан Степанович Лисовский пришел с подкреплением с Балтики, очень просил молодой и перспективный офицер о переводе с Черного моря на Тихий океан. Вот будущего дядьку Степана и отрежу на охрану Аляски. Пускай осваивается. В Николаевске на Амуре вовсю работала судоверфь, Невельской забрал с собой всех корабельных плотников и зимой времени даром не терял, готовились в мае начать постройку брига, борца с браконьерами. Такие кораблики Геннадий Иванович решил выпустить серией в полтора десятка килей, дабы прикрыть Охотское и Японское моря. В феврале во Владивосток привезли тщательно укутанные ящики, 3 фотографических аппарата. Их доставил молодой человек, некто Игорь Юнков, судя по рекомендательному письму брата, фанат фотографии, готовый поехать на Дальний Восток, лишь бы не расставаться с волшебной камерой. Первые же снимки панорамы города, бухты Золотой Рог с Авророй и Дианой во льду, великого князя с офицерами были отправлены с фельдъегерями в Петербург. Пускай папенька с маменькой полюбуются на возмужавшего Костеньку, да и невесте карточку покажут. Ради такого дела пришлось даже полчаса позировать на фоне камина и шкур трех тигров. Огромной популярностью пользовались фото с великим князем, особенно те, которые Константин собственноручно подписывал. Доблестным молодцам-финлинцам Семену Ярахтину, Петру Нечипоруку, Сергею Инину, Кузьме Голопупову на память о совместной службе. Вел КН Константин Николаевич. Народ прям рядом с иконами сии произведения фотоискусства вывешивал, а у кого икон не было, то и вместо он их. Юнков напросился на прием уже через 2 недели после приезда. Расходники тратились столь ударными темпами, что фотограф трагическим голосом пророчил скорое прекращение работы. Что делать, успокоил впечатлительного юношу, хотя он и старше меня лет на 5, с фельдъегерями же отправил и письмо к цесаревичу, кто поможет, если не брат. Мысль создать альбом с видами Владивостока, Камчатки, Аляски, Сахалина давно витала в воздухе, вот Вьюнков и займется этим важным делом, реклама для переселенцев нужна, а рисунков великого князя здесь явно недостаточно. Доктор Макаркин, прибывший в составе амурских батальонов и находящийся в станице Константиновской, прислал архиинтересное письмо. В Китае, по данным Эскулапа, полно рассадников чумы, и вдруг дорешатся подлые косоглазые соседи извести северных варваров, заслав в русский плен зараженных маньчжуров. Ай да доктор, срочно вытребовал его во Владивосток, служить в канцелярии великого князя. И медицинские таланты тут отходят на второй план. Правильно, мозги у Макаркина Павла Анатольевича из мещан Московской губернии заточены. Пора уже и собственную разведку-контрразведку создавать, хватит надеяться на якобы все знающих и все видящих агентов Бенкендорфа. Под влиянием письма Макаркина написал Пирогову, просил Николая Ивановича уделить внимание дальневосточным территориям и выразил готовность оплатить учебу 10-15 военных медиков, которые затем уедут на Амур и Тихий океан. Ну и про возможное занесение чумы из Китая выразил опасение. Вообще народ здесь болел редко, больше переломы и растяжения давали работу докторам. Так ведь и ехали в края дальние люди здоровые, в большинстве молодые. Да, необходимо в первую очередь налаживать медицинскую службу и систему начального образования и телеграфную линию тянуть и угледобычу развивать, и корабли чинить и строить, и дороги прокладывать и продовольственный вопрос решать. Накатило, двое суток хандрил, никого не принимал, пил вино, читал. Народ шептался, не иначе Константин Николаевич творит очередной поэтический шедевр. Вернул к активной жизни подпоручик Поскребышев, доставивший во Владивосток трех англичан, заблудившихся на российской территории, что побудило почтенных джентльменов шариться по тайге, понятно было и без допроса. Среди вещей просвещенных мореплавателей были обнаружены значительные суммы рублей в мелких купюрах, а также изрядное количество золотых и серебряных монет. На двоих выправлены документы, купец второй гильдии Илья Никандрович Шерстобитов со слугой Никитой Степановым. Как ты их определил то, Прохор Сергеевич, что англичане, хари вон заросшие, не хуже, чем у старообрядцев, одежда наша, русская. Так они, ваше императорское высочество, привал устроили, костерок разожгли на тракте в двух верстах от Заишки, мы мимо и проскочили, еще удивились, нет бы, доехать немного, в тепле повечерять. На столбах указательных простоянку и написано и нарисовано, неграмотный тот поймет. А верст через пять повстречался Петр Голиков, который 20 колод пчел привез в Константиновскую в прошлом году. Он самый, так Петр и говорит, это купец, край какой непонятный. Если в Заишках где ночуют, молчком все, а чаши стороной объезжают ямские избы. И вроде как один из слуг купца, который поздоровше, не мой. Ну а ты, значит, проверить решил, кто они такие? Так точно, ваше императорское высочество. Отправился вслед за Голиковым, а как он мимо подозрительной троицы проехал, сумел я скрытно подобраться и послушать. Речь не русская, похожа на английскую, и все трое на ней говорят. Немой вовсе очень даже оказался разговорчивый. Ясно. Дальше что? Вернулся к своим, ружья взяли на изготовку и на лазутчиков. Те как поняли, бежать было, да куда, кругом тайга дикая, снег да пупа. Побросали пистолеты, сдались, вот их пистоли. А во, какими знатными трофеями разжился, Прохор Сергеевич, себе оставь. У меня хватает оружия. Значит, так и не признались кто, куда, откуда и, самое главное, зачем. Молчок, ваше высочество, старший, который представился купцом Шерстобитовым, вначале вами пугал. Мол, люди великого князя, с важным поручением во Владивосток спешат, а те двое помалкивали. Только зыркали недобро, да против полутора десятков егерей где им. Но руки связали. Мало ли, кто еще видел кроме Голикова, как вы скрутили шпионов? Да никто не видел, везли связанных в санях, сверху шинели набросили. Вдруг и в самом деле ваши люди. И Голиков не видел ничего, он же вперед уехал. Молодец, поручик, хвалю, ваши. Помолчи, Прохор Сергеевич, месяца не прошло, как подпоручиком стал, помню, но, заслужил. Так дело пойдет, в отставку генералом выйдешь, поручик Поскребышев. Рад стараться, ваше императорское высочество. Да не кричи так, лучше скажи, кроме денег и оружия ничего не нашли? Карты там, бумага с водяными знаками. Нет, ваше высочество, 34 506 рублей ассигнациями, да еще золотыми монетами. Стой, не части. Деньги половину поделишь между своими, половину пустите на лошадей и снаряжение отряда. Скажи всем, молчок, строгая государственная тайна. Понял, ваше императорское высочество, только их же все равно в гауптвахту сажать. Обожди с гауптвахтой, поручик, тащи их всех разом ко мне на кухню, и будь готов, как разговор закончу, вывести за город и там втихую порешить, мешок с камнями каждому на шею и под лед. Что пялишься? Это убийцы, от королевы английской по мою душу посланные. Ясно, ваше императорское высочество, сделаем. Погоди, сначала переговорю, может и не придется грех на душу брать. Пришлось. Через 2 часа Поскребышев и 3 особо доверенных унтера из его летучего отряда уволокли невезучих шпионов из великокняжеского особняка. Вражины действительно оказались англичанами, на пари решившими проехать огромную Россию, да так, чтобы никто не заподозрил в них подданных королевы Виктории. Оригиналы, однако, когда поняли, что участь их незавидна, начали угрожать десантом и захватом Владивостока, суля гром и молнии от ее величества. Пришлось унтер-офицеру Скобееву оглушить британцев колотушкой, как нельзя к месту торчавшей за кушаком следопыта. А что прикажете делать? Вести тонкую игру с джентльменами, выпытывать пароли и явки? Так не получится, ребята упорные, пошли бы в полнейшую несознанку, потребовали бы консула, посла, а узнай родитель, приказал непременно подпустить. Рыцарь венценосный. И так понятно, решили англичане резидента во Владивостоке посадить, выбрали лучшего, со знанием превосходным русского языка, второй болтал с заметным акцентом, а третий вообще не в зуб ногой, скорее был телохранителем на маршруте. И начал бы купец Шерстобитов вести торговые операции, постарался бы в доверие втереться, стать нужным человеком при великом князе. Ладно, проехали. Даже интересоваться не буду в ведомстве Бенкендорфа, жил ли в Казанской губернии купец Шерстобитов Илья Никандрович. Если и жил такой, наверняка удавили его потихой англичанишки, хотя вполне могли островитяне и сами документы выправить, с их-то возможностями и при нашей безалаберности. 15 марта 1846 года фрегаты «Аврора» и «Диана» покидали Владивосток. «Авророй» командовал капитан-лейтенант Илья Сергеевич Пахомов, а «Диану» вел к берегам Северной Америки капитан второго ранга Алексей Сергеевич Бровцин. Он же командовал экспедицией в морской ее части. Алексей Сергеевич не отказал себе в удовольствии пройти рядышком с островом Бровцина. Ну а что, заслужил кафтаранг, Владивосток то, по сути, он открыл и основал. Конечно, Константин указал на карте довольно подробно, куда идти и чего примерно ожидать в той местности. Но именно Бровцин командовал фрегатом, провел Диану незнакомыми водами без аварий, без посадок на мель. Так что в этой реальности остров Бровцина и никак иначе. В качестве пехоты взял 400 из батальона, дислоцированного в станице Константиновской. Полковник Румянцев убедил не уменьшать гарнизон Владивостока, а по тракту да налегке солдатики 800 верст легко отшагали в 2 недели. Ничего, в океане отдохнут. На 3 балтийских фрегата и транспорт, также направляющиеся в Америку, загрузится 700 батальона, дошедшего до Николаевска на Амуре. До владений Невельского злобная китайско-маньчжурская военщина не достанет, можно и забрать пехоту, а верхний и средний Амур прикрыты более-менее надежно. Да, тракт до Амура уже можно было таковым смело называть, одних постоялых дворов или заезжик поставлено более 30. Вначале я еще в 1844 году разметил на карте 24 промежуточных остановочных пункта между Константиновской и Владивостоком, чтоб примерно равное расстояние между ними было, давал каждому, кто пожелает держать перевалку, 500 рублей на обзаведение и артель плотников в помощь. Условие – следить за своим участком, если где ручей промывает полотно, слать срочное сообщение, чтоб прибыли саперы, которые стали здесь, в дальневосточных пределах России, отменными дорожниками. А потом пошли и инициативщики. Так, старообрядцы, то ли не желая смешиваться с табачниками, но скорее по своим каким-то причинам и соображениям поставили 8 здоровенных домов чуть в стороне, не особо привечая никоньян. Впрочем, по небольшой заишке, где путник мог обсушиться, обогреться, они ближе к тракту срубили и даже дежурили там парни молодые. Печку протапливали, продавали чего-то из продуктов проезжающим. Выгода, она и у киржачья правоверного выгода. Кстати, о старообрядцах. Сотник Кустов и 8 его единоверцев разместились на «Авроре». Для всех они были казаками-переселенцами в Калифорнию, ну, так оно и было, если не знать, что именно этим бородачам предстояло, возможно, дольше отсрочить калифорнийскую золотую лихорадку. То, что придется укокошить Саттера и, вероятно, его компаньонов, Кустов принял философски. «Надо, заради правого дела». Так надо, а пока я обучал сотника немудреным английским словечкам. Всяко пригодится, быстрее на калифорнийской земле освоиться, а там каждый день дорог. Война с Сашей Мексики вот-вот начнется, Во всяком случае, к моменту нашего прибытия в крепость Росс американцы уже начнут существенно вламывать мексиканцам. Поэтому Камчатка и Аляска подождут, держим курс через океан, прямиком на Калифорнию. Присутствие сына русского императора, без войны заставившего капитулировать Китай, разумеется, не понравится ни тем, ни другим участникам конфликта. Да и русская колония в Верхней Калифорнии как бельмо на глазу у набирающих силу североамериканских Соединенных Штатов. Вот и надо личным присутствием остудить пыл заносчивых диксиянки. 7 русских фрегатов, стянутых к крепости Росс, сила, с которой придется считаться. А 1000 непобедимой русской пехоты, да кто дерзнет, кто осмелится. Решено, начинаем защищать Аляску на дальних подступах. Глава 15. Тихий океан встретил неласково. Но морякам главное, чтоб ветер, чтоб не штиль, скорее бы уж в помощь парусам пришла машина на флот. Пароходики пока, увы, не предназначены для дальних океанских странствий. Так кому и заниматься сим вопросом, как не мне, генерал-адмиралу флота российского? Ничего, порешаем. Пехоту, 1000 с лишним штыков, с непривычки изрядно укачивало, но неделя отдыха на Оаху взбодрила сухопутных. Правда, пришлось прочитать лекцию о проказе на Гавайских островах, мало ли, пообещал, вот в Америку прибудем, там резвитесь с индианками сколь угодно, хоть под венец волоките краснокожих дев. Но с одним условием, коль нашли жену на североамериканском континенте, остаетесь жить и служить на Аляске или там в Калифорнии. Да, земля благодатная, калифорнийская. Всю дорогу решал, рискнуть, не рискнуть, вмешаться в войну Мексики и США или отстояться в сторонке. Липкая и цепкая двойная память вытаскивала интересные факты. Вроде и прочитал всего раз, заинтересовавшись нефтедобычей в Техасе и историей штата, потом перескакивая со статьи на статью вышел по ссылкам на золотую калифорнийскую лихорадку, и запомнил же, если и не все, то очень многое. Цифры, факты, даты, фамилии. Зато Цусиму Новикова прибоя многократно читанную, сейчас могу воспроизвести едва ли не дословно, не говоря уже о тактико-технических характеристиках кораблей, участвовавших в русско-японской войне. В 1900-1905 цены бы мне не было, но и в 1846, как оказалось, кое-что могу и значу. Весь переход в буквальном смысле слова просидел на сундуках со златом. Из Красноярска во Владивосток за неделю перед отплытием таки добрался золотой обоз. Павел Артамонович Забелин прям рыдал и умолял хоть немного разгрузить его хранилище, совсем уж страшно, живет как в осажденной крепости. А тут подарок в виде 300 гвардейцев из подшефного Константину Лейб-гвардии финляндского полка, как специально поспешали на помощь великому князю, с ними и отправил хранитель, так я Забелина в переписке величал. Золотого песка на 700 тысяч полновесных рублей. Это вам не бумажки ассигнаций, пуды весомые. Все время до отъезда думал, как поступить с золотым запасом. Оставил во Владивостоке золотишко на 200 тысяч, на нужды наместничества. Мало ли, продукты закупить, товары какие для города-крепости, а полумиллионную золотую казну велел грузить на флагман. Оружие прикуплю наисовременнейшего, да и запутать постараюсь колонистов, притушить калифорнийскую золотую лихорадку. Нет, мол, тут никакого золота, это сын российского императора с сибирских приисков привез тонны драгметалла, оттого и охрана такая большая. Черт, вот уже и непроизвольно решил, вписываюсь в битву за Калифорнию. Грешно отскакивать, когда так все удачно складывается. Конечно, можно сидеть и радоваться отжатым у Китая на полтора десятка лет раньше Приморью и полностью здесь русскому Амуру, обустраивать Владивосток. Константин уже прослыл земель российских прирастителем, достойным своего славного предка, Петра Великого, и это в 18-то лет. Но если так причудливо тасуется колода, козырь за козырем сдается, неужели пасовать? Нет, решено. Подеремся за землю калифорнийскую, если даже не удастся отстоять завоеванное у мексиканцев латиносов, надавит в поддержку клятых будущих пиндосов англосаксы и французишки-лягушкоеды, так продадим с максимальной выгодой, а не как в иной реальности, где доверчивый Радчев на честное слово, под расписку загнал крепость Росс хитрожопому Саттеру, так и не расплатившемуся за русскую Калифорнию. Ну а случится войнушка на американском континенте, пойду в первых рядах и разгоню америкашек или там мексиканцев, кто под руку попадется, или погибну со славой. И сразу на второй заход, на этот раз в папашу, Николая Павловича вселюсь, сразу после подавления мятежа от 14 декабря 1825 года. Что-то понравилось мне первая половина 19 века, ничуть не хуже, чем вторая половинка или начало века 20-го. Хотя, чего это я, собственно, захандрил? Рано нам погибать, ваше императорское высочество, побеждать будем. Отгаваев просил Бровцина идти на максимальной скорости и Ковторанг не подвел. Успели? 5 мая 1846 года Аврора и Диана салютовали русским владениям в Калифорнии, получая ответ от пришедших чуть раньше Паллады и Константина: скоро подтянутся еще 3 фрегата и шлюп. Мощь. Немногочисленные зеваки, кто с восторгом, кто с ужасом наблюдал за слаженными действиями солдат и офицеров особого, его императорского высочества великого князя Константина Николаевича десантного батальона. Так я, бодрости духа ради, поименовал своих гвардейцев-финлинцев, усиленных лучшими штыками из амурских линейных батальонов. Не зря отрабатывали высадку, молодцы. Из Сономы прибыли встревоженные мексиканские чиновники и вместе с Александром Гавриловичем Радчевым изображали торжественный комитет по встрече. Ждать великого князя пришлось долго. Сначала пехота с гиками и распеванием Маруси прошествовала до крепости. Солдатам было заранее приказано держать грудь колесом и рожи корчить пострашнее. Затем торжественно поволокли сундуки с золотом. А следом и я вышел в новеньком мундире контр-адмирала, быстро стали популярны в здешнем обществе. Казаки, усевшись на коней, тут же начали ухлестывать за индианками. Не подумайте плохо, все честь по чести, замуж звали, хозяйство поднимать, детишек заводить и все такое прочее. Тут незаменимым сводником оказался Радчев, свел с нужными людьми, поставляющими баб и девок индейской и мексиканской наружности как для утех, так и для семейной жизни. Ну а что такого? Казаки и турчанок в жены брали, теперь вот индианок. Нет проблем, нет расизма и прочей ксенофобии. Десяток станичников уже оженился и вкалывал на полях, по сути само захваченных. А чего, земли пустующие хватает. Мексиканское чиновничество, мзды жаждущие, разумеется, такую русскую сельскохозяйственную экспансию не одобряло, но получивший недвусмысленные инструкции от великого князя мизинцев посылал латиноамериканцев сразу и далеко. Те, очевидно связанные указаниями из Мехико, убирались, ворча под нос какие-то замысловатые ругательства. Понятно, и так у Мексики сложные отношения с североамериканскими Соединенными Штатами, а тут еще на конфликт с людьми, работающими в интересах сына русского императора и от его имени действующими нарываться, себе дороже. В общем, почти не поддавались на провокации мексиканцы, не давали повода проучить их застоявшимся русским гвардейцам. Да, не завидую латиносам. Наверное, так же себя чувствовали советские пограничники в мае-июне 1941. Ну да ничего, сейчас на календаре май 1846 и мы в солнечной Калифорнии, а не в Полесских болотах. Прорвемся. Ровно в полдень 6 мая в прохладном свежем срубе, сложенном из здоровенных бревен, сверху от солнца забранного жердями, закиданными свежей травой, на глазах превращающийся в сено, прошел военный совет в весьма урезанном составе. Только ключевые фигуры, строгая секретность, даже от своих офицеров, государственной важности дела. Кроме меня присутствовали подполковник Кожин, капитан Мизинцев и сотник Кустов, от моряков, Ковторанг Бровцин. Радчева не звали, дела военные, зачем мирного человека заранее тревожить. Как начнется, так и будет служащий российско-американской компании делать то, что прикажут. Господа, немного перефразируя Гоголя, скажу следующее. Собрал я вас для того, чтобы сообщить приинтереснейшее известие. Через неделю США объявит войну Мексике. Драка пойдет не только за Техас, но и за Калифорнию. Наша задача – сделать все от нас зависящее, чтобы заносчивые янки не смахнули русские владения в Америке походя, под видом борьбы с мексиканской армией. Для этого мы и прибыли сюда, потому и начинаем раньше, чем войска САСШ. Ваше высочество, со скамейки поднялся подполковник Кожин, кряжистый в годах служака, вы решили объявить войну Мексике и взять окрестные земли под руку России до прихода американских отрядов? Примерно так, Евгений Николаевич. Если мы начнем первыми, а не присоединимся к САСШ, резонанс будет совершенно иным. Россия начала, американцы подхватили. Многие решат, что это спланированная акция, что это союз двух стран, тайно заключенный, на что я очень надеюсь. Тем более, эскадра, прикрывающая нас, сильна, Только фрегатов через неделю-две в заливе Бадига будет 7. С чего начнем, ваше императорское высочество? Хороший вопрос, Андрей Дмитриевич. Американцы и мексиканцы вовсю возятся в Техасе, здесь же сила и у тех, и у других ничтожно мало. Небольшой отряд смелых следопытов может таких дел наворотить. Дипломатам не один год отписываться придется. У Саттера, в Новой Гельвеции сейчас отсиживаются бунтовщики, прекрасно снаряженные сторонники вхождения Калифорнии в САСШ, должны захватить власть в Сономе, разоружив тамошнюю администрацию. Но тут появляется сильный русский отряд, подкрепленный мощной эскадрой, чего никто не мог предвидеть. Саному захватим мы, вот именно вы, господин капитан, и вы, господин сотник. Мизинцев и Кустов вскочили. Андрей Дмитриевич, общее руководство за вами, а Ефима Фомича вводите немедленно в курс здешних дел, он позже начнет выполнять особые миссии, как только освоится. Сколько лошадей можете собрать за дней 5, за неделю? Сотни 3 точно, новоиспеченный капитан разволновался. После захвата Сономы можно произвести реквизицию конного состава, принадлежащего Мексиканской республике. Проведем, не переживайте, Андрей Дмитриевич. Я о другом переживаю, ваше императорское высочество. Слушаю. Какой повод дали мексиканцы для такого на них нападения, что я скажу солдатам? Да к солдатам я лично обращусь. А повод? Да вот хотя бы притеснение казаков-земледельцев, угрозы потравить их поля, сжечь избы. После таковых угроз пропали без вести две казачки, Ксения Собчак и Ольга Бузова. Расследование мексиканские власти не проводят, ведут себя грубо, заносчиво. Потому, дабы защитить интересы русских людей на русской же земле, и выступают российские солдаты. Понятно, понятно, ваше высочество. Но кто такие казачки Ксения и Ольга? Нет у нас таких, уж извините. Бузыкин в полуроте финлинцев есть, а Собчак и Бузовых, тем более женщин. Черт вас побери, Андрей Дмитриевич, ну назовите пропавших Глафирой Пупыркиной и Аграфеной Кочергиной. Кто нас проверять, то станет. Надеюсь, всем понятно, все, что здесь говорится, тайна даже от наших офицеров. Так точно, ваше высочество, понятно. И не кривитесь, не смотрите в пол. Если сейчас не выступить, можно забыть о русской Калифорнии. Все благоглупости о чести, совести, благородстве и правде-кривде выбросьте из головы. Довольно России лить кровь своих солдат за чужие интересы. Здесь и сейчас мы защищаем русских людей на русской земле. А что делаем первый шаг? Исключительно упреждаем подлый удар в спину. Американцы задумали уничтожить российскую колонию, полностью уничтожить и обвинить в этом мексиканцев. Те тоже не ангелы, тоже думают, как под шумок объявить Ратчева и прочих жертвами свирепых индейских племен, по случаю забредших в эти края. Резню русских людей в крепости Росс мы с вами предотвращаем, против подлецов воюем, их же методом. Надеюсь, всем понятно? Кожин, Бровцын и Мизинцев принужденно кивнули, а вот так и не сбривший бороду старообрядец Кустов глядел орлом и казалось, дай команду идти вперед, все сжигая и уничтожая на пути своем, двинется бравый сотник не раздумывая. Ефим Фомич, тебе под начало переходят казаки, главный кавалерист будешь. Подбери из числа пехоты тех, кто более-менее с лошадью может управиться. Без ездящей пехоты никак не обойтись. Вам же, господин подполковник, предстоит распределить батальон в отряды или роты, по 100-150 человек. Во главе ставить командиров инициативных, мыслящих, готовых действовать самостоятельно, в отрыве от главных сил. Как далеко предстоит действовать таким отрядом? Совсем уж далеко отрываться не будем. Максимум на пару сотен верст. Например, форт Саттера должен стать российским. Попробую лично встретиться с этим императором Калифорнии, дам хорошую цену за его землю. Ну а не сговоримся, погибнет Саттер со всеми чадами и домочадцами от банды злых мексиканцев, предварительно продав Новую Гельвецию полномочному представителю российско-американской компании. Да, Евгений Николаевич, вам предстоит крепить оборону крепости Росс. Отберите 300 человек солдат, самых возрастных и бестолковых, посадим их здесь гарнизоном. В рейдах нужны шустрые и здоровые, а в обороне всяк сгодится. Лопаты и кайло им в руки и строить настоящие укрепления, чтоб когда американцы пришлют делегацию, видно было, русские за свою землю драться приготовились насмерть, чтоб даже не возникало желания идти на приступ. Ваше императорское высочество, но приверженцев САЗЖ здесь немного. Основные бои, очевидно, пройдут на границе с Мексикой и на территории Техаса. Когда еще сюда доберутся столь нелюбимые вами янки? А вооруженные отряды ополчения могут стрелять в спину нашим солдатам. Евгений Николаевич, еще раз объясняю. У нас нет задачи захватить какие-то уж совсем обширные территории. Получится верст на 30 вокруг крепости утвердить границы Российской империи. Я буду бесконечно счастлив. Но форт Сактера нам нужен кровь из носу. Вон Кустов Ефим Фомич станет его хозяином, когда договоримся с бывшим швейцарским подданным. А мы с ним обязательно договоримся. Полностью в мой план был посвящен только сотник Кустов, которого я еще на переходе от Гавайев тщательно проинструктировал. Он с десятком единоверцев при любом исходе боевых действий остается в Калифорнии, где там золотая лесопилка у Сактера, определят, благо в их старообрядческой ватаге есть 3 золотоискателя со стажем. Ну а коль придется казакам поработать бандой индейцев, или закосить под мексиканских партизан, тут уж как обстоятельства сложатся. А пока в паре с капитаном Мизинцевым, знатоком здешних мест, выдвинутся станичники в Санаму, где и свергнут команданте, мать его за ногу, Валлиха. Господин подполковник, что у нас с орудиями? 22 полевые пушки, ваше высочество, только вот артиллеристов нет совсем. Флот поможет. Алексей Сергеевич, Бровцин вскочил, к завтрашнему утру укомплектуйте расчеты, только с Авроры никого не берите, флагман все-таки. Списать на берег лучших, ваше высочество? Нет, лучших наводчиков непременно оставить на кораблях. Мало ли, вдруг да сцепимся с американской эскадрой. Или там англичане захотят встрять, по своему всегдашнему обыкновению. Но и неумех на берег не надо. Может и бой случится, будут палить в белый свет как в копеечку. Отберите средних и посмотрите еще среди пехоты. Может, кто и соблазнится романтикой, побыть в роли бога войны захочет. Лагерь, разбитый у крепости, шумел. Вчера солдаты получили возможность отведать местного вина, а кто-то употребил, судя по всему, и более крепкие напитки. Но по пустякам наказывать людей, пересекших Тихий океан, не есть правильно, не есть хорошо. Потому и устроили сегодня день отдыха, время есть. Пускай отдохнут служивые, неясно, что впереди ожидает. Основные перипетии грядущей войны мне были известны, но фактор появления сильного отряда профессиональных вояк из России мог изменить все расклады, все планы воюющих сторон. Черт знает мексиканцев, вдруг докинутся отбивать Верхнюю Калифорнию, пошлют серьезные силы. Тогда ой как нелегко придется. Раздолбать то их раздолбаем, русская армия лучшая в мире, крымской войны нет покамест. Да и не будет, надеюсь. Вооружены мои бойцы сплошь дальнобойными штуцерами. Почти весь запас выгреб со складов, когда отправился в поход. Но делать работу за американцев, теряя людей, нет ни малейшего желания. Так что ограничимся захватом Саномы на пару дней. Даже флаг там вывешивать не будем российский. Чисто показательная карательная экспедиция, направленная против охамевшей администрации, третирующий русских людей, выпороть сволочей на площади Саномы и доставить в крепость Росс, в Зиндан. Кстати, когда толкал речь о притеснениях русских погаными мексиканишками и, увлекшись, сказанул про ждущий сволочей в Сомбреро Зиндан, солдаты одобрительно зашумели, знают кавказские новости. Армейский новостной телеграф, он такой, уже сейчас беспроволочный. До форта Сактера примерно 200 верст. Надо сразу после ареста и порки мексиканского коррумпированного чиновничества продемонстрировать силу российской армии. Хорошо бы по городку прогнать 4-5 сотен орлов парадным маршем. Но где столько лошадок взять? Оседла и прочие, эскадроны ездящей пехоты формировать просто необходимо. Мизинцев молодец, отметил на карте все ключи, родники, места пригодные для лагеря и прочее. Толковый офицер, далеко пойдет. Бровцин принес план отдыха личного состава эскадры, предлагая отпускать на берег от четверти до трети матросов и офицеров. Широким жестом разрешил ближайшую неделю до половины моряков увольнять на сутки. Только бы болячек каких от здешнего бабья не словили. Сифилис то Колумб в Европу отсель привез. Правда, с восточного побережья материка, но мало ли. Потому корабельным врачам приказал провести разъяснительные беседы с личным составом. Обговорили с Бровциным возможность участия в боевых действиях на берегу команд с фрегатов. С эскадры можно набрать 400-500 человек, без снижения боеспособности. Неплохо. Но лучше все-таки обойтись пехотинцами, моряков кидать в сухопутные сражения все равно, что микроскопом грецкие орехи колотить.